«Нужно...» Ведущий откашлялся, потому что от усталости голос звучал хрипловато. «Надо поменять хирургов. Пусть на перевязку встанут фельдшера и опытные сестры во главе с врачом, остальных на операции. Пусть там развернут еще один стол. А вас прошу подменить моего ассистента». Когда комбат, отдав должные распоряжения, вновь вернулся и встал напротив ведущего, по другую сторону стола, ведущий повторил вопрос. «Пульс слабый и неровный. Спит. Тогда пусть приготовят систему для переливания крови. Продолжаем операцию». «Так что же тут? В чем тут дело? Откуда это кровотечение?» Голова не соображала, руки двигались, пальцы делали свое дело, а мозг будто отяжелел, застыл, изнемог. Эх, как бы сейчас поспать или выкупаться бы. «Давайте еще раз проведем ревизию кишечника». И они вновь принялись за дело. Слышалось, как за соседним столом потрескивали зажимы, да тупо позвякивая, падал в таз отработанный инструмент. Ведущий тщательно из последних сил трудился. Больше всего ему хотелось сейчас выйти из живота и закончить операцию. Но живот, как говорят хирурги, не отпускал. Он держал его как капкан. Невозможно было бросить операцию на полпути, не остановив кровотечение. Это равносильно было смерти раненого. А смерти ему он не хотел. Но время шло, и силы ведущего уже были на исходе. «Подключайте систему», — распорядился ведущий. «Начинайте переливание». Он понимал, что затягивает операцию, что его ждут остальные раненые, но не мог поступить иначе. «Я ж не для галочки работаю», — буркнул он в оправдании, как будто кто-то его обвинял в промедлении. Комбат не отозвался. Он делал то, что надо, и по его уверенным движениям ведущий понял, что перед ним опытный и знающий хирург. Интересно, когда он кончил и где работал, но было не до расспросов, потому что салфетки продолжали пропитываться кровью. «По-моему, слева», — впервые произнес Лыков-старший. Селезенка ухватился за мысль ведущий. «Ну как же я сам раньше лопух!» Обругал он сам себя, забывая о том, что работает пятые сутки и устал до изнеможения. «Идем на спленэктомию, согласны?» — спросил он резким тоном, как будто комбат возражал или противился его предложению. «Надо», — произнес Лыков-старший. Ведущий снова приподнял голову и на несколько секунд закрыл глаза. Он сдержанно, с облегчением вздохнул. Теперь, когда причина кровотечения была ясна, можно было работать спокойно. Руки сами знали, что им делать. За спиной он снова услышал голос этого типа из сортировки и забурчал себе под нос. «Он думает, мы тут дурака валяем. Нарочно время тянем. Нет уж, не для галочки. И мы не автоматы». «Шить?» — спросил Лыков-старший, воспользовавшись паузой. И этот деловой вопрос успокоил ведущего. «Можно и в две руки», — сказал он, — «намучили парня». Когда, наконец, закончилась эта злосчастная операция, ведущий, не размываясь, вышел из палатки, сдернул с себя марлевую маску и, закинув голову, зажмурив глаза, стоял минуту, может быть, две, словно подставляя лицо ветру и солнцу. Но было тихо, и солнце еще не появлялось. Глава 26. Поток раненых не уменьшался. Под его напором, вероятно, рухнула бы любая плотина, а медики держались. Они валились с ног, на ходу засыпали, но делали свое дело, потому что знали, От их действий зависит жизнь.